Глава 21, из которой следует, что надо сначала думать, а потом делать. Глаза выпучивать я не стал, это был бы перебор, но легкую оторопелость я изобразил. В каком смысле? В прямом. Костик потер плохо выбритый подбородок. Бахрамиус – это серьезный НПС, на нем замкнута пара цепочек, и одиночных квестов штук 30 он выдает. У нас иные венценосные персоны скромнее живут. И вот за просто так он тебе помогал? Да еще и упоминая какую-то истинную веру? Какая вера? У него в квест-листе ничего такого нет. Я специально посмотрел. Он знает про тебя что-то такое, чего я не знаю. А такого быть не должно. Это недопустимо. «А тебе зачем это знать? И почему меня драконишь ты один? Где Валяев?» «Это как-то странно». «Костян, вот зуб даю! Не знаю я ничего ни о вере, ни о надежде. И про любовь у меня тоже не спрашивай», – истово сообщил ему я. «В прошлый раз, когда ему квест сдал, он мне сказал: «Будет засада, приходи, помогу». Я пришел, он помог». «Ты мне, дурака, не вкручивай!» Костик помахал у моего носа пальцем. «Может, ты сможешь навешать лапши на уши Валяеву, но не мне!» «Киф, какова причина того, что он тебя так привечает? На чем ты заработал репутацию с ним?» «Я знаю, что это так. Вот только пока не понимаю, какая из моих версий верная. Слушай, это все не шутки. Я человек серьезный». «Ха-ха! Прямо сейчас я тебе все и скажу, и я уже испугался до смерти. Хотя версии было бы послушать интересно». «Кость, я реально не знаю, что его так ко мне расположило. Сделал я грустно усталое лицо. Ну хочешь, я завтра к нему снова схожу и спрошу, что к чему». Это был рискованный шаг. Это я брякнул, не подумав. А ну как он сейчас возьмет и согласится. Не хотелось бы. «Слушай, а ты вскрой его игровой череп, покопайся в цифровых мозгах». Предложил я ему другой вариант. «Кто, если не ты, это сможет сделать?» «Если бы это было возможно, то я давно бы это сделал», – вздохнул Костик. «Этого персонажа без меня писали. Точнее, не я. Корректировать его поведение я могу, а вот разобрать на атомы – нет. Ядро игры может пострадать, понимаешь?» «Ну, не знаю, что тебе еще сказать и чем помочь», – развел руками я. «Не верю я тебе». Костик снял с носа очки. «Вот ни на грамм». «Ну да, и правильно делаешь. Вот только что ты можешь? А ничего. И еще. Я тоже не верю в то, что ты просто за свое дело болеешь. Есть у меня подозрение, что ты, мил дружок, личную игру затеял. Причем совершенно напрасно. Нет, это не офис крупной компании. Это террариум какой-то. Жалко только, что я в нем не обитатель, а пища. Как, к слову, и этот нескладный умник». «Так и я никому не верю». Мне стало смешно. «А разве в этом здании хоть кто-то кому-то верит? Я так не думаю. Что до всего остального, мы можем решить вопрос просто. Пошли к Валяеву. Расскажем ему о том, что спросил ты, что ответил я, и послушаем, что он на это скажет. Может, он сможет этого Бахрамиуса разобрать, как ты сказал, на атомы. Он же по этой части главный, он мне сам говорил. Зимина можно позвать опять же». «Ну и что ты мне на это скажешь? Не думаю, что тебе такое развитие событий нужно». «Ничего его беспокоить». Костик снова напялил очки. «Я сам поставлю его в известность о происходящем, когда сочту нужным». «Приятно осознавать, что ты прав, но плохо, что я снова попал в эпицентр комбинации, причем чужой». «Господи, очкарик, ты-то куда лезешь? Куда? Тебя эти акулы съедят и косточки выплюнут. Тебя даже я вон за секунду распластал, как лосося на разделочной доске». «Чего так удивился я? Почему не сейчас? Время еще детское, он даже первую бутылку коньяку небось не прикончил. А если сбой какой в игре? Мало ли. Я-то в этом профан, а ты, и особенно он, профи. Киф, ты такой умный, такой ловкий, что сердце радуется. Костик улыбнулся уголками рта. Хорошо, можем и пойти. Но сначала я тебе одну вещь скажу. Вот сегодня ты заказал кое-у-кого кое-что. Если ты подзабыл, ты разместил заказ на то, чтобы тебе изготовили игровой документ за деньги. Это запрещено делать. За такие штуки не просто аккаунт блокируют. За такое знакомство с ребятами Азова сводят. Причем и тот, кто покупает, и кто продает. Отмечу отдельно. Последнему приходится особенно лихо. Теперь подумай, что случится, если после знакомства с ними и после огромного штрафа, который на этих бедолагах повиснет, кто-нибудь этим людям шепнет о том, по чьей вине подобное произошло, да еще и даст на этого человека наводку. Неплохой ход, убедительный. Но все равно, смешной мальчик в очках, ты лезешь играть на чужом поле, в незнакомую игру и не зная правил. Ну хорошо, сделаешь ты так, эти клоуны попробуют до меня добраться, столкнуться с теми же людьми Азова, и уже через 10 минут тебе первому зададут вопрос, а откуда ты знаешь тех, кто это делает? Причем настолько хорошо, что можешь им что-то шепнуть. И почему раньше не сообщил об этих людях, куда следует? А мне не будет ничего. Вообще. Хоть какой-то прок от того, что я под постоянным присмотром. Даже не знаю, сразу его сдать или погодить. Игра продолжается, и свидетельство о том, что Макпрат и негодяи, мне нужно. А это дело, похоже, курирует именно он. Я-то все понять не мог. Почему барыги на такое пошли? Как можно игровой предмет игрового клана раздобыть? Теперь понятно. Тонко убедил. Не пойдем, к Валяеву, признал я. Но если мы никуда не идем, то я спать отправляюсь. Устал я сегодня. Я рад, что мы поняли друг друга. Костик нагнулся к моему уху и прошептал в него. Ты пойми. Я все равно докопаюсь, в чем дело. Мне это нужно. Это моя дорога наверх. Мне надоело, что мои идеи становятся не моими. Я хочу получать то, что мое по праву. И если для этого надо найти в игре невидимку, я это сделаю. Так что, либо присоединяйся ко мне, либо уйди с моей дороги. Парень боевику пересмотрел, по-моему. Раз такую ерунду несет. Интересно, он всерьез думает, что после всего, что уже случилось, меня можно чем-то напугать? Если да, то он такой смешной. А вообще даже как-то обидно. Я думал, что хоть этот нормальный человек. А нет, и он не лучше остальных. Тоже под кого-то копает. И не под собственного начальника ли? Если это так, то он еще дурнее, чем я думал. Он полагает, что если первым найдет странника, то из-за этого Валяева сразу наступят кранты. Хотя, может, я просто чего-то не знаю. «Я присяду на обочине», – негромко сказал я. «Мешать никому не буду, обгонять тоже. Я вообще никуда не иду. Мне эта ваша дорога нафиг не нужна. И всегда рад тебе подсобить, если что. Главное, не опоздай», – посоветовал мне он. «Знаешь, ты можешь захотеть сделать это тогда, когда в твоей помощи уже не будет надобности». «Значит, опоздаю», – печально ответил ему я. «Костя». «Аюшки», – откликнулся он, заправляя рубашку, выбившуюся из-за махания руками и штанов обратно под ремень. «Слушай, ты шею этим красавцам сворачивать будешь?» – обеспокоенно поинтересовался у него я, который мне документ выправляет. Ну вот интересно мне на его реакцию поглядеть. «Что, лень искать обходной путь?» – насмешливо спросил у меня он. «Лень?» Смысла спорить не было. «Да и вообще, они полезные ребята». «Полезные», – Костик фыркнул. «Не то слово. И главное, все могут сделать и достать, да?» «Ладно, будет тебе документ. Но ты должен помнить, что ты мне обязан услугу, даже две. За то, что никто о них и дальше знать не будет, и за то, что они тебе помогут». «Господи, как ребенок! Мало того, что он только что по полной спалился, так еще и верит в то, что я скажу, клянусь, а после сдержу слово. Как он тут столько прожил-то?» «Да и потом, он, надо думать, не в курсе, что Валяев про его барыг все прекрасно знает. Я же тогда даже премию получил за то, что их слил. Вопрос, почему? Не потому ли, что все вы давно под колпаком?» «Само собой», — глядя ему в глаза, пообещал я. Дверь скрипнула, из-за нее высунулась половина Вики. До пояса она была тут, а ниже пояса — за дверью. «А вы что тут?» — осведомилась она. «Идите уже на кухню шушукайтесь, стыд как бедные родственники, что люди подумают?» «Да мы уже все, Виктория Евгеньевна», — застенчиво отказался Костик, с интересом глядя на ложбинку между ее грудями, которую не слишком-то скрывал халат. «Все обсудили, обо всем поговорили». «Как знаете», — равнодушно учтиво сообщила Вика и скрылась за дверью. «Интересная у тебя жизнь. Это выйти из здания в большой мир, и все. Их там много». «Да ну», — Костик вздохнул, — «там страшно, там люди». «Ага, а еще у тебя комплексы и страх перед красивыми женщинами. И это при таких наполеоновских планах. Тебе, парень, к психологу бы походить, на диване полежать, пообщаться с ним, может даже подушку дубинкой побить». «Так и тут в здании симпатичных гражданок полно». Я хлопнул его по плечу. «На одном ресепшене их сколько, глаза поломаешь, разглядывая. Чего теряешься? Опять же, тебе вроде секретаршу должны были выделить, и даже без комплексов». «Корпоративная этика», – пробурчал Костик. «Не приветствуется подобное у нас, если только ты не Валяев. Что дозволено Юпитеру?» «Что до секретарши, так лучше даже и не говори ничего». «Ох, сколько сарказма в голосе! Так-так. И тут мне в голову пришла одна забавная идея». «Ну, не знаю». Я почесал затылок. «Слушай, хочешь, я тебя с одной девицей из своей редакции познакомлю? Хорошенькая, сил нет. А имя у нее какое?» «Не имя, песня». «Какое?» – оживился он. «Мариетта». Я причмокнул. «Такая симпапулька. Фигурка. Европейский стандарт. Самовеселая, экспрессивная, бойкая, спасу нет». Костик задумался. Как видно, зацепил я его за живое. Самое забавное, может выгореть. Они такие друг к дружке тянутся. Да и одно свое предположение я проверить смогу. Ну, если только он меня после этого не пришибет. «Начали мы с тобой за упокой, а закончили за здравие», — заметил он. «Если перефразировать известное высказывание. А что, правда симпатично?» «Хочешь, Вику позову, она подтвердит», — выкатил глаза я, как бы говоря. «Ни словом не вру. Отменная гражданка и вроде как одинокая». Костик замялся. Как видно, такого поворота событий он не ожидал. «Я-то за...» — наконец ответил он мне. «А как бы это...» «Предоставь все мне», — попросил я его. «Как надо, организуй и знакомство, и все остальное. Ну и потом. Мы же теперь вроде как заодно». «Ну да». Костик протянул мне руку. «Ты знаешь, я рад, что мы поняли друг друга. А то ведь тут иногда и поговорить-то не с кем. Вечно. Ну ты молодец, здорово придумал. А так, чтобы по-людски, никогда. Все эти здорово придумал, потом оказываются вовсе и не моими идеями. Представляешь?» «А-а-а! Вот оно что, Костяныч! Теперь все встало на свои места. Я-то думал, он карьеру строит на чужих костях, а тут обычная обида за то, что его идеи другой дядька использует. Шапито да и только!» «Понимаю», — потряс его конечность, «сам в такой же ситуации, и не сомневайся, все будет как надо». Что примечательно, ни словом не соврал. «Будет, и девушка тебе будет, и все остальное тоже. Надо только прикинуть, как эту карту повыгоднее разыграть. Интересно, он в курсе, чем закончил Ставрос, или думает, что тот и вправду от инфаркта умер? А еще он скоро начнет бояться и жалеть, что вообще со мной разговаривал на эту тему. Полагаю, уже часа через полтора он будет на себе волосы рвать, что импульсу поддался. В этом моменте самое слабое место, как бы он со страху каяться не побежал. Хотя нет, это для него еще страшнее. Не рискнет он на такой шаг пойти. Я все верно угадал. Утром, когда мы с Викой вышли на работу, Костик отирался около дежурной по этажу. Был он помят и с синяками под глазами. «Привет!» Он уставился на меня своими окулярами, пытаясь понять, сдал я его уже или еще нет. «Костян?» Я протянул ему руку. «Не волнуйся, я все помню». «Вот и гадай, шантажист-неудачник, что именно я помню». «Никак выпивать собрались?» Миролюбиво спросила Вика, окидывая взглядом субтильную фигуру молодого человека. «Киф, он водку так, как ты, жрать не сможет, учти это». «Чего это?» – обиделся Костик. «Я очень даже просто могу бутылку в одиночку употребить». «Бутылку мартини и я в одиночку могу шарахнуть», – безжалостно сообщила ему Вика, «особенно если с соком зеленого яблока. А вот водки вряд ли». «Костя, оно вам надо?» «Ладно, этот тип, с ним все ясно. Он человек пропащий, особенно с тех пор, как с Валяевым связался и с моим отцом познакомился. Эти двое окончательно довершили его падение. Но вы-то еще можете прожить хорошую и правильную жизнь». Костик на мгновение замер, а потом издал звук, одновременно похожий то ли на смех, то ли на сипение. Как бы парень не тронулся головой. «Кость, все нормально», мягко сказал ему я. «Иди себе работай спокойно, не шкварь мозги, а то не расплавятся и через уши потекут. Познакомлю я тебя с ней». И подмигнул ему, мол, не парься. «С кем это с ней?» – заинтересовалась Вика. «Ты начал промышлять сводничеством?» Что примечательно, Лика, вроде бы копающаяся в каких-то бумажках, тоже навострила уши. «Давеча я Костяну пообещал познакомить его с одной славной девчонкой из нашей редакции». Я хлопнул его рукой по плечу. «Видишь, как это его зацепило? Он аж всю ночь не спал». «Это с кем?» Вика явно заинтересовалась. «Если Шелест твой, то я против. Костик хороший мальчик, не следует калечить ему жизнь. А если с Ксюшей, то это очень правильное решение. Она славная девушка, я...» «Какая Шелестова? Какая Ксюша?» – перебил я ее. «Костик достоин лучшего. Я его познакомлю с нашей звездой». «Никифоров, заканчивай клоунаду», – топнула ножка Вика. «У нас все там звезды, прости господи, звезде некуда». «С Мариеттой», – торжественно заявил я. «Они прекрасно подойдут друг к другу». Вика булькнула, вытаращила глаза и явно еле сдержала смех. После окинула взглядом тощую нескладную фигуру Костика, задержала его на склокоченных волосах и трехдневной щетине и вполне серьезно заявила. «А ты знаешь, они созданы друг для друга. Серьезно, очень гармоничная выйдет пара». Бедный Костик уже в 100 000 первый раз пожалел, что вообще вчера поддался эмоциям и побежал ко мне. Он не знал, куда себя деть от задумчивого взгляда Вики, которая, сложив руки на груди, продолжала его изучать, как какую-нибудь картину в музее. «Только вот приодеть его надо бы», — сказала она наконец. «Мэри у нас девочка разборчивая и в моде толк знает. Нет, ваш свитер с двумя... Нет, даже с тремя дырками и джинсы, заправленные в сапоги, это экстравагантно, но не в случае нашей примы». «Да-да», — подтвердил я. «Она славная, но очень требовательна к внешнему виду своего избранника». «Потом парфюм». Вика приложила на маникюрный пальчик к своей щеке. «Вы, Константин, каким пользуетесь? Вот мой обормот, сколько я его знаю, все время использует Богарт». «А что?» Я поправил воротник пальто. «У него и запах приятный, и на вкус он неплох». «Да ну вас!» – не выдержал Костик и кинулся к пожарному ходу, не желая с нами даже в лифте ехать. «Вечером загляни!» – крикнул ему вслед я. «Скажу, как чего!» «Тебе не совестно?» – попеняла мне Вика в лифте. Поглумился над ребенком, меня втянулся и грязные делишки. «Маленькая моя!» – я приобнял девушку. «Увы, но в свои делишки я тебя втянул гораздо раньше, правда, совершенно того не желая. Как бы знал, на что подписываюсь!» «Зато жить не скучно!» Вика прижалась щекой к моей щеке, встав для этого на цыпочки. «Как думаешь, здесь видеонаблюдение есть?» «Само собой, не раздумывая, ответил ей я. А что? Только не говори мне, что тебя потянуло на экстремальные развлечения». «Нет, просто если здесь есть видеонаблюдение, то и аудио тоже», шепнула мне она. «Стоит ли в таком месте говорить о том, кто на что подписался?» «Можно подумать, мне такое повредит. Хотя, поберегу ее нервную систему. Да и стоит ли дразнить собак без нужды?» В машине я достал телефон, решил не откладывать что-либо на потом. «Никит, привет!» – сказал, как только Валяев снял трубку. «А-а-а!» – хрипло прорычал он. «Кто?» «Конь в пальто!» – решил нелиберальничать я. «Блин, кто-то уже на работу едет, а кто-то только глаза продрал. Никифоров на проводе!» «Киф! Времени знаешь сколько?» – просипел в трубку Валяев. «На проводе он! Я тебя на рояльной струне повешу, гада такого, за то, что ты меня разбудил! Погоди-ка!» В трубке зашуршало, потом послышался булькающий звук. Видимо, Валяев утолял свою жажду, причем, судя по всему, воды в него вливалось столько же, сколько потребляет иной слон или даже бегемот. «Привет ему передавай!» Вика копалась в каких-то бумагах, отчеркивая в них строчки золотистым карандашиком. Судя по всему, и вправду золото, или похожий на него металл. «Я такие штуки видел. Это футляр. Карандаш в него вставляется». «Откуда, интересно, у нее такая вещица?» «Ага». Я прикрыл микрофон ладонью. «Он, похоже, вчера капитально надрался». «Как и всегда», – почти по слогам произнесла Вика, глядя в документы. «Ничего другого от него и ждать не стоит». «Киев!» – более бодро заорал Валяев в трубку. «Чего звонишь-то? Чего тебе надо?» «Вечерком повидаемся», – предложил я. «Часиков в 9». «Давай», – согласился Валяев. «Заходи ко мне или к Максу. Я, наверное, у него буду. Он завтра улетает на несколько дней. Дела надо принять». «Очень удачно». Я даже засмеялся. «Тогда я в 9 у Зимина. И еще просьба есть. Не говори никому о том, что я сам тебя о встрече попросил. Не надо». «Чего это?» Посерьезнел Валяев. «Что-то не то происходит». «Ничего критичного». В машине я откровенничать не намерен. Просто забавное происшествие, о котором я хочу рассказать. «Ладно». Валяев, судя по звукам, засунул в рот сигарету. «Тогда до вечера». «До него». Я нажал отбой и сказал водителю. «Саша, вы когда Илье Павловичу докладывать о моем разговоре с Никитой Небрановичем станете, то попросите его тоже к этому времени в кабинет к Зимину подойти». Он на это ничего не ответил. Но в том, что Азов будет на мероприятии, я уже не сомневался. «Ты знаешь, я иногда жалею, что мы живем в Родионе», — сказал вдруг Вика. «Когда мы у тебя обитали, все было скромнее. И в игре этой ты так же сидел, но хоть после нее был мой. А теперь, если ты не в ней, то с кем-то из руководства, или у них, или они сами к нам приходят. И если такова плата за семейное счастье, то здесь есть о чем подумать». «Спиртного пить не буду», – заверил ее я. «Да и ненадолго это дело затянется, поверь. Кое-что изложу и домой, к тебе под мышку». Я обнял Вику, та притворно недовольно зафырчала, не особо сопротивляясь и показывая взглядом на водителя. «Все». Она поправила бумаги, которые чуть не упали у нее с колен, и помахала карандашиком. «Мне еще надо кое-что сделать». «Откуда такая вещичка?» – как бы, между прочим, спросил я у нее. «Похоже на золото». «Оно и есть». Сама сначала сомневалась. Она не без удовольствия посмотрела на дорогую безделушку. «Генриетта подарила. Сказала на счастье, что он приносит удачу. Что любопытно, это золото точно, а пробы на нем нет. Разве так бывает?» И она снова углубилась в бумаги. «Харитон Юрьевич!» После стука в дверях моего кабинета появилась Шелестова, отвлекая меня от размышлений, в которые я погрузился сразу после того, как приехал в редакцию. Подумать-то есть о чем. «Я по делу». «Если ты затеяла переворот на Кубе с последующим захватом власти, то я с тобой», – одобрительно кинул я. «Там море и солнце, к тому же там никто не думает о том, что наступит завтрашний день. И сигарки там славные». «Идея интересная», – задумалась Шелестова. «Мы с вами там могли бы такого натворить на пару. А если с собой еще и Соловьева захватить, то вообще... А что? Надели бы на нее берет, кудри у нее свои и внешне на икону революции тянет. Была бы у нас товарищем Мэ». «Сама ты Мэ!» – послышался голос Мариетты. «Сама ты икона!» «Есть такое!» – согласилась с ней Шелестова и застыла в изящной позе. «Икона стиля, а еще я классно танцую в стиле вок». «Это-то тут при чем?» – заинтересовался я неожиданным переходом ее мысли. «Не знаю», – пожала плечиками Шелестова, навеяла. «Я чего зашла-то? Есть предложение перенести веселое празднование моей днюхи на один день раньше, на пятницу. Мы бы тогда там две ночи провели, благо дом большой, всем место найдется. В субботу с похмуро на санках бы покатались или даже на лыжах походили, а потом в баньке попарились, раздельно, конечно. Девочки без мальчиков, ну а мальчики с пивом. А воскресенье домой». «Чего это?» – возмутился Стройников. «Я, если что, могу и не раздельно, для экономии пара». «Тоже не согласна», – поддержала его Таша. «Эти хмыри мне не нужны, но против пива я ничего не имею. Особенно если с рыбкой его употреблять». «А можно я не поеду?» – подала голос Ксюша. «У меня на пятницу и субботу планы есть». «Нельзя», – сказала, как отрезала Шелестова. «Знаю я твои планы. Мучного накупить и сериалы смотреть два дня подряд. Нечего от коллектива отрываться, понятно? А этих павианов ты не слушай. До свального греха не дойдет, не бойся». «Снова протестую», – было вякнул Струйников. Но тут же замолчал. Судя по всему, ему дружно показала кулак половина редакции. «Я не против». Наконец, мне удалось вклиниться в беседу. «Не против чего конкретно?» – озадачилась Шелестова. «Версий-то было много накидано. Не против пятницы, или пива, или Кубы. Опять же, прозвучало что-то и про свальный грех». «Шеф, не делай ошибку!» – заорал Стройников. «Выбирай нужную версию!» «Ша, Геннадий!» – рыкнул я. «Жениться тебе надо, вот что! Тогда и с версиями все в порядке будет! Что я, что Петрович, мы в твои годы уже по первому разу развелись уже, а ты все как мальчонка бегаешь!» «Петрович не разводился», – меланхолично уточнил мой приятель из своего угла, «потому что Петрович и не женился». «Хотелось бы конкретики!» Шелестова пританцовывала на месте. «Просто скорая Виктория Евгеньевна вернется. У нее свои взгляды на все происходящее. А я сегодня не настроена злословить. Я сегодня добрая». «Добрая, добрая!» Одновременно прокомментировали ее слова Стройников, Жилин и Таша, не сговариваясь. Однако совсем коллектив притерся друг к другу. Радостно. «Пусть будет пятница», – согласился я. «Предлагаю так. Часов до двух поработаем, и отсюда все к тебе и отправимся. Даже с учетом пробок, часам к 5-6 будем на месте». «Да, вот еще что. Я люблю глинтвейн». «Кто же его не любит, особенно зимой?» Шелестова потерла руки. «Ну и ладушки. Тогда транспорт я заказываю на пятницу». «Два дня колдырить будем». Скорее всего, Самошников адресовал свои слова Геннадию. «Круто!» И две глотки пропели что-то вроде «И за борт ее бросает в набежавшую волну». «Вот Юшков порадовался бы», — заметил Самошников. «А кто такой Юшков?» – спросила Ксюша, не заставшая нашего синяка. «Был такой тоже из первого набора. Он вместе со мной, Димоном и Викторией Евгеньевной в редакцию пришел еще тогда, когда ее толком не было», – Струйников хмыкнул. «Дурак оказался несусветный. Сначала просто выпивал, потом забухал, потом с ханыгами из спортивной редакции связался и в результате отсюда с треском вылетел. Всему меру надо знать, потому что... Димон, подтверди». «Надо же, я про Юшкова и забыл уже совсем. Впрочем, чего мне о нем думать? У человека был шанс, он сам его в унитаз спустил. Если бы мне в молодые годы такое, как здесь, подбросили, я бы, может, и в армию бы не пошел, и вся жизнь по-другому сложилась бы». «Вообще, страннейшее дело эти перекрестки судьбы. Нет, жизнь постоянно подбрасывает нам выбор своего пути, это нормально. Поступи так, и все пойдет по одному сценарию, поступи эдак и по-другому. Но бывают события, которые определяют не просто то, как пройдет тот следующий день, а то, как ты потом будешь существовать в этом мире годы, а то и десятилетия. Вот не выскочил бы лет 10 назад у меня на монитор компьютера спам-сайт о трудоустройстве, где висело предложение о найме на работу сотрудников от редакции газеты «Московский вестник», и не сидел бы сейчас здесь, в этом кабинете. Ведь мне буквально через день после того, как я сходил сюда, в это самое здание на собеседование с мамонтом и дал свое согласие на его предложение поработать у него, позвонил знакомый и предложил место в своей фирме, от которого я в другой ситуации не отказался бы. И журналистика потеряла бы... Хотя ладно, не стоит себе врать. Ничего бы она не потеряла. Но вот моя жизнь точно покатилась бы по другой дороге, с другими ухабами и поворотами. А всего-то вроде делов. Один клик мышкой и не слишком хорошая работа спамогасителя. Что это? Судьба? Рок? Предначертание? Я не знаю. Пока я размышлял о том, как судьба играет с человеком, от корректора вернулась Вика. «Слушай, я тут подумала». Вошла она в мой кабинет, прикрыла за собой дверь и понизила голос. «А может и правда помочь этому Костику? Жалко его. Он весь какой-то скукоженный, неухоженный, замурзанный. Да и это наше недоразумение. А так, может, хоть прыщи у нее пройдут?» «Ты сейчас о том, чтобы свести его с Мариеттой?» — вытаращил глаза я. «Это не помощь, это приговор. Вик, я пошутил!» Конечно, у меня даже и мысли не было о том, чтобы подкинуть головастику такую подлянку. Его и так жизнь обидела, стоит ли усугублять. У меня в планах было что-то вроде свидания вслепую, да и то в личных целях. А Вика-то размахнулась вовсю, готов поспорить, она уже их свадьбу планирует. «Да ладно тебе!» — Вика укоризненно покачала головой. «В каждой шутке есть доля правды. Они на самом деле чудно дополнят друг друга. Оба масластые и не от мира сего. Тем более, что тебе и делать ничего не надо будет особо. Я сама все проверну». «Тебе-то это на кой?» – удивился я. «Других забот нет». «Когда женщина счастлива, то она хочет, чтобы и другие были счастливы», – назидательно произнесла Вика. «Ну, кроме лучших подруг, конечно». «Этим чем хуже, тем лучше. Так свое личное счастье ощущается еще сильнее, и всегда есть кого пожалеть». «Как у вас все непросто», – поразился я. «Мы-то просто пьем». «Слушай, а давай его возьмем в субботу с собой», – предложила Вика. «Снег, романтика, шашлык. Идеальная атмосфера для романтического знакомства». «Ну, не знаю, как слово «романтика» соотносится с костлявой Соловьевой и взъерошенным горе-шантажистом». «Договаривайся с Шелестовой», – решительно сказал я. «Это без меня. И потом, мы не в субботу едем, в пятницу». «Почему?» – нахмурилась Вика. «Вроде о субботе речь шла». «Перегралась», – пояснил ей я. «Решили отбыть в пятницу во второй половине дня, чтобы все удовольствия букалического бытия вкусить. Горки, лыжня, баня и так далее». Вика против, судя по всему, ничего не имела. Но ей явно не понравилось, что какое-то решение приняли без нее. Нет, вот все нехорошо. Но это ее властность, это что-то. Во что подобные замашки превратятся лет через 10, страшно представить. Хорошо бы не дожить. Все. Предварил я ее реплики по этому поводу. Я согласие дал, а по остальным вопросам к Шелестовой. И с этой сладкой парочкой тоже сама решай. Если понадобится мое участие, я всегда готов, но только как исполнитель, а не как идеолог. «Другого и не надо», – захлопала в ладоши Вика и совсем тихо сказала. «Вот только, может, с этой стервой ты сам поговоришь? Мне у нее что-то просить совершенно неохота. Ты же знаешь, как мы друг с другом не ладим». «Не мы, а ты», – совершенно справедливо заметил я. И Елена никогда первая не начинает. Это ты вечно на рожон лезешь. Ну и целуйся со своей Шелестовой, насупилась Вика, со своей Леночкой. Это прямое указание или сарказм, уточнил я. Ты же знаешь, я для тебя все всегда готов сделать. Скажешь целоваться, буду. Скотина ты, Никифоров. Вика зашла за мое кресло и обняла меня за шею. Ты безответственный, беспардонный, безалаберный, бессовестный. «Виктория, тебе надо писать книгу», сообщил я, накрывая ее ладони своими. Я и название придумал уже. «Словарь синонимов для семейной жизни». «Негодяй!» Меня чмокнули в макушку. «Хорошо, хоть не лысеешь пока, как мой папка. Хоть что-то. Ладно, сама с ней поговорю. Она такие авантюры тоже любит». Правда, боюсь, она из хорошего дела шоу устроит. Но это ладно. Домой вместе едем, или ты раньше свалишь, как обычно? Как обычно, подтвердил я, но исключительно для того, чтобы перед визитом наверх поужинать с тобой. В 7:30 я уже выйду из игры и буду за столом. Я хоть и бессовестный, но легко обучаемый, и твои слова запомнил. И то, все игра до пьянки, а с тобой время совершенно не провожу. «Неужто начал взрослеть?» – ахнула Вика и посмотрела в окно. «Точно сегодня снег пойдет?» Угадала. Снег пошел. Когда я вышел из редакции, он лениво начал падать с неба мелкими снежинками. А когда мы подъехали к зданию Родеона, света белого видно уже не было. Так сильно завьюжило. По дороге я размышлял о том, что надо бы Шелестовой подарок купить. Нет, не общий. На это мы с народом скинулись уже и собранную сумму вручили Ксюше, назначив ее нашим постоянным казначеем. Подобная персоналия всегда есть в любом коллективе. Она выбирается методом исключения, проще говоря, из тех, кто не сможет отказаться. Она, конечно, пробормотала «да я и не знаю, как чего», на что я сообщил народу, что в понедельник жду их предложений по предмету подарка, ибо это дело общественное. Победитель, тот, чья идея будет самой козырной, получит право на что-нибудь. Но сейчас я думал о чем-то таком, что я подарю ей лично от себя. Собственно, почему мне хотелось это сделать, я не знал, но особо в этом и не копался. Скорее всего, мне было стыдно за Новый год, хотя, возможно, мне просто хотелось сделать приятное хорошему человеку, тем более, что мое нынешнее финансовое состояние это позволяет. Вот только что. Тут цаска или что-то такое не пойдет. Тут нужно нечто с подвывертом, может даже и недорогое, но оригинальное. Интересно, Лика работает еще. Она девчонка креативная. На пару мы с ней можем что-то придумать. Самому мне идеи нынче в голову не идут. Можно еще по сети полазить, пожертвовав получасом. В ней чего только нет. «Ух!» – прокряхтел я, входя в холл и отряхиваясь от снега, который меня замело буквально за минуту, которую я потратил на то, чтобы дойти от машины до входа. Однако разбушевалась стихия. «Так, матушка, зима, что ты хотел?» – пояснил мне знакомый голос. «Спинку отряхнуть?» «Дарья, что бы ей!» «Привет!» Я повернулся к рыжеволосой красавице, в глазах которой скакали до боли знакомые песенята. «Дежуришь сегодня?» «Ага». Та скользнула взглядом по моим рукам и радостно улыбнулась. «Вот обед. Решила пойти кофейку попить». компанию не составишь?» «А где вы, Харитон Юрьевич?» «Хотя после того бряканья пряжка ремня в подсобном помещении, какой уж там вы?» Я прислушался к себе. Томления не наблюдалось. Кровь не закипала, тумана в голове не было. Вроде все нормально, но кофе с ней пить не пойду. От греха. «Да я как-то не любитель», — развел руками я. «Не понимаю вкуса, да и не любитель я кафетериев. Я лучше дома чайку попью». «Хорошо, пошли к тебе, попьем чаю». Дарья лучезарно улыбнулась. «Чай так чай. Твоя-то вернется только часа через 4, не раньше. Чайник, а то едва выпить успеем». Экая настырная, но какая симпатичная, рыжая, с веснушками. И потом, когда оно само в руки идет, это дураком надо быть, чтобы отказываться. В кармане у меня зазвонил телефон, вырвав меня из мыслей о грехопадении. Лицо Дарьи на секунду перекосилось, и она еле слышно недовольно зашипела. «Ага», — ответил я на звонок, стряхивая с себя неприятно знакомое оцепенение и изобразив извинительную улыбку, мол, сори. «Киф, это я». Вика явно была довольна собой. Шелестова дала добро. Ей эта идея понравилась. Она назвала ее забавным перформансом. Но оно и понятно. Для этой шалавы люди способ развлечься. Так что тебе надо будет поговорить с Костиком, а я подготовлю Соловьеву. Алло, ты меня вообще слышишь? И не верь после этого в женское чутье. Вот как она позвонила так вовремя. Нет, против непосредственно грехопадения я ничего не имею. Но вот конкретно с Дарьей как-то не слишком разумно это делать. Хоть она и красавица, но есть в ней что-то не то. Я это еще тогда понял, на встрече Нового года. Слишком уж много в ней животного магнетизма, что наводит на нехорошие мысли. Чересчур много. Неестественно много. Я сделал ей ручкой, снова скорчил извинительную гримаску и быстро-быстро, не оборачиваясь, зашагал к лифту.